чистою, он их омыл. Слова друзей порой звучат изменчиво, мирские радости несут лишь ну, я как дитя за ним, и туда верчиво, и путь свой полностью вручил ему. Я как дитя за ним, иду доверчиво, и путь свой полностью вручил ему. На сердце стало так светло.